Пожалуй, именно в Сократе история духа впервые обрела свое чисто человеческое личностное выражение. Ведь слишком явно было в Будде божественное начало, а в Заратуштре его природа и тип пророка. Слишком мало мы знаем о жизни и пути Джины, основателя джайнизма, и слишком кратка и темна биография Лао-цзы. И хотя все, что мы знаем о Сократе, мы знаем из вторых рук, он является нам историческим образцом человека. Я сейчас попытаюсь объяснить, что это такое. Большинство так называемых исторических личностей мы знаем потому, что было ими сделано, сказано или придумано. Алкивиад был известен своей политической одаренностью и неуемным честолюбием. Демосфен – ораторским талантом. Наконец, Аристотель, так сказать, внучатый ученик Сократа, научным и философским гением и сверхъестественной образованностью. В Сократе мы видим нечто совсем иное. Наперекор повсеместно укоренившейся и от того не менее идиотской фразе, когда речь идет о том или ином великом человеке, он был выразителем духа своего времени, мы скажем о Сократе. Он был тем человеком, который сам стал образцом для своего времени. То есть не он выражал дух времени, а время безуспешно пыталось в самых разных людях, как его современниках, так и живших много после него, отразить и выразить данный им Сократом образец человеческого. И он остался этим образцом до конца своего тысячелетия, когда апостолы Христовы явили истории новый образец, также миром невыполненный. Родившись около середины V века до новой эры в Афинах, Сократ явил с собой удивительнейший экземпляр универсализма и свободы. На войне он был хорошим солдатом, в собрании разумным политиком, в суде беспристрастным судьей или, как это пришло в конце жизни, беспристрастным и спокойным подсудимым, на улице гражданином. Ни один из писавших о нем не сообщил, когда Сократ начал учить. Возможно, это случилось, когда ему было около 40 лет, может быть, несколько раньше. Что значило тогда учить? Это значило ходить по улицам, стоять у колонн или сидеть на ступеньках и в это время отвечать на вопросы разных людей и самому задавать им вопросы. Таков был философский факультет Афинского уличного университета. Сократу задавали вопрос, и он на него отвечал. Но отвечал таким образом, который принуждал спрашивающего быть последовательным в его спрашивающего смысле. Это означало, ты абсолютно свободен в выборе исходного положения твоего рассуждения, но раз выбрав, ты уже должен быть последователен. Сократ первый обратил внимание на необходимость формулирования посылок. Но тут была еще одна очень важная вещь – постоянное исследование человеческого содержания проблемы, о которой шла речь. Ибо отвлеченные проблемы Сократа вообще не интересовали. В этом смысле очень интересно рассмотреть два наиболее интересных изречения, приписываемых Сократу. Первое из них – «Я знаю, что ничего не знаю» – давно уже воспринимается почти как фольклор. Но что же, в конце концов, оно может значить? Да ничего, казалось бы, кроме той простой вещи, что никто из нас толком ничего не знает. На самом деле Сократ имел здесь в виду нечто совершенно иное, а именно, что есть некоторое особое, исключительное знание, обладая которым и только им одним ты на самом деле знаешь, что ничего не знаешь. Другой же будет лишь повторять эту фразу, не зная ничего, в том числе и того, что он ничего не знает. И, как мы видим, главное здесь не отрицание нашего знания, а утверждение о существовании другого, в принципе достижимого знания, обладая которым человек перестает быть обыкновенным средним человеком. Второе высказывание Сократа «познай самого себя» не означает рекомендацию обратиться от окружающего мира к самому себе, как это обычно и понимается, а совсем иное. Оно призывает к непрестанному исследованию, к непрестанному размышлению, в процессе которого человек превращается в объект познания для самого себя. И с этой работы нельзя начинать, этим можно только кончить. Создается впечатление, что учительство Сократа с самого начала вызывало немалое раздражение тех из его сограждан, которые не хотели думать, а хотели получать ответы на все свои вопросы. Полная демократия тогдашних Афин была немногим терпимее к свободному философствованию, чем современный ей или позднейший тоталитарный режим. Все началось с одной, как сказали бы сейчас, мелкой неприятности. Знаменитый древнегреческий комедиограф Аристофан зло высмеял Сократа, за его умствование, конечно, в своих комедиях, на тысячелетия предвосхитив подобную же миссию современных филеетонистов. В данном случае, а это повторяется и по сию пору, ничего не значило, что драматург назвал Сократа софистом, спутав его с его философскими противниками. Афинская чернь была в восторге от злой карикатуры. Другая неприятность была не столь безобидна, скорее походила на то, что мы назвали бы сейчас серьезным предупреждением. Несколько офицеров Афинского флота обвинялись в том, что после сражения не успели выручить тел убитых товарищей, и таким образом лишили родичей возможности их похоронить, что по афинским представлениям было и горем, и бесчестием. Возмущение афинского населения было таково, что люди говорили: «Да чего же еще там разбираться, они преступники, и все тут». Сократ, председательствовавший на первом судебном заседании, указал, что на то и закон, чтобы разбираться, и что дело каждого из обвиняемых должно быть тщательнейшим образом и в отдельности рассмотрено. Но общественное мнение оказалось сильнее закона, и на следующий день, когда председательствовал уже другой человек, эти офицеры скопом были признаны виновными и обречены на смерть. Дальше дело пошло еще хуже. Демократическая форма правления в Афинах сменилась диктатурой Крития и олигархией 30. Правящая верхушка стала убирать своих противников, а также лиц, которых кто-либо из 30 не любил или боялся. Смерть нависла над всеми, у кого был независимый вид или не те повадки, или кто говорил лишнее. Людей хватали на ходу, выносили приговор и тут же убивали. При этом верхушка старалась втянуть в убийство неповинных людей как можно больше нейтральных граждан, заставляя их арестовывать и казнить несчастных. Сократу также было приказано вместе с четырьмя другими схватить и привести на судилище одного подозреваемого. Четверо подчинились, а Сократ отказался, сказав: «Я готов сейчас же умереть, но я никому не причиню зла». Через год демократия в Афинах была восстановлена, но это не изменило судьбы Сократа. Он нес ее в себе, в своем методе философствования, слитом с практическим образом его жизни.